Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый, второй. Когда Фанфан собрался уходить, Элеонора Колиньон, тихо прикрыв дверь за заказчицей, ласково ему улыбнулась. «Вы собирались говорить со мной, мадам?» — спросил он неуверенно, надеясь, что это смятение незаметно. «Мне только что сказала Фаншетта». «Пойдем в мою комнату, ладно? Там спокойнее. Я только запру магазин», — добавила она, поворачивая ключ в замке. Фанфан, сгорая от любопытства, поднялся с ней по лестнице и вошел в небольшую комнату, чье единственное окно выходило в сад, а за стеной сада видны были свиньи, валявшиеся в грязи. Здесь, в комнате, уже не слышен был шум с улицы и грохот экипажей, разве что сюда доносилось кудахтанье кур. Комната была обставлена весело и уютно. Большая кровать с покрывалом розового шелка, черный круглый столик, отделанный перламутром, мраморное трюмо с умывальником и кувшином для воды. Все тоже в розовых тонах, и еще шкаф и небольшая кушетка, обтянутая золотой парчой. Стены были оклеены бумажными обоями в цветочек, на них висели гравюры с изображениями галеонов. «Как тут красиво!» — воскликнул Фанфан, еще никогда не видевший столько удивительных вещей, и подошел взглянуть вблизи на гравюры. «Когда-нибудь хотел бы я стать капитаном на таком корабле!» — мечтательно протянул он с неповторимой улыбкой, которую унаследовал от матери. Потом заметил, что Элеонора, севшая на небольшую кушетку, смотрит на него, как ему показалось, с лаской и нежностью. У Элеоноры, как и у Фаншетты, были огромные сияющие карие глаза. Она похлопала рукой по кушетке, давая понять, что приглашает Фанфана сесть рядом. Он сел, держа колени вместе и положив на них руки, все еще чувствуя себя скованным в такой великолепной комнате. «Фанфан, да, мадам, ты счастлив?» «О, еще как!» — воскликнул он, подумав о Фаншетте. «Тут мне так хорошо, мадам!» И только потом удивился, вначале потому, что ему задан был столь странный вопрос, а потом потому, что заметил, вопрос-то был спонтанный, но в его ответе могло быть нечто лживое, и потому вдруг нахмурился. «Почему?» «Мне только чуть грустно», — решил сказать он правду. «Мой друг Гужон собрался покидать наш квартал. Его родители открывают магазин довольно далеко отсюда, где-то в Тюильри. Вчера, узнав об этом, я ночь почти не спал». «Это не так далеко», — ласково сказала Элеонора и взяла его при этом за руку. «Конечно, нет, но по-старому все равно не будет. Мы не увидимся больше». И он вздохнул. «И еще говорят, что по жалобам монахинь из приюта всех шлюх заставят перебраться в другие места, и если святой отец и Николя Безымянный тоже уедут, я останусь совсем один». После минутной паузы Элеонора, тронутая этой его внезапной меланхолией, сказала: «Фанфан, ты бы хотел здесь жить? Тебе бы нравилось у нас?» «Здесь?» — ошеломленно воскликнул он. «С вами?» Она кивнула. Фанфан огляделся, не веря своим глазам, потом рукой ткнул себя в грудь. «Я? Да, ты. Ты, милый маленький беспризорник. О, я бы лучше жил здесь, чем с Картушем», — наивно заявил он и добавил в качестве пояснения: «Это мой старый друг, он орудует в районе Бастилии и вокруг нее. Я говорил себе, когда шел к вам, чем быть одному, лучше присоединиться к банде Картуша». «А что твоя семья?» «Ну, моя семья, я знаю». Элеонора поднялась, взяла какую-то коробочку и протянула Фанфану конфетку. «А тебе уже никто не заботится. Живешь зимой в этой ужасной кузнице, где нет огня, ешь, где придется, и часто никуда не ходишь, потому что тебе не нравится, что происходит дома. А ночью часто плачешь». «О, это нет! Я никогда не плачу, никогда!» — воскликнул он, словно его иголкой ткнули. Но тут напоминание о его жалкой доле взяло свое, Подбородок задрожал, и Фанфан, к стыду своему, почувствовал, как по щекам его текут неудержимые слезы. Он вдруг захлюпал носом, но между двумя всхлипами все же сумел спросить: «Но как вы узнали, что я плачу? Ведь это видел лишь святой отец». Он рассказал своей матери, ну, а остальное, в чем ты ему не мог довериться, мне рассказала одна моя заказчица, мадам Трикото. «Мадам Трикото?» «Мать святого отца». «О, мадам Шлюшка! Я и не знал, как ее зовут. Ну нет, святой отец, предатель чертов, что он наговорил обо мне? Я ему задам».